Глава 23. «Вот тут», — палец мамы прикоснулся к точке на шее лежащего мужчины, — «есть особенное место. Если на него нажмешь, то человек быстро провалится в сон». Она надавила достаточно ощутимо, глаза мужчины закрылись, дыхание постепенно выровнялось. Альгерд смотрел во все глаза. «Но если продолжишь надавливать еще, чуть сильнее, то он уже не проснется. Это самый безболезненный способ принудительной смерти». Хельга внимательно посмотрела на сына. «Никогда не используй его, если есть хоть малейшая надежда спасти человека. Понимаешь?» Мальчик кивнул. «Этот способ можно применять лишь тогда, когда человек обречен, и ты можешь только сделать ему милость, облегчив страдания и ускорив приход смерти». Альгерд тяжело вздохнул. «А как я могу точно знать, обречен он, или это именно я не могу для него ничего сделать?» — подумав, спросил он. «Ну, для начала, если есть открытые ранения жизненно важных органов. Помнишь, я тебе рассказывала? Сердце, печень, потроха. Еще если человек в лихорадке, у него идет кровь изо рта, но он в сознании, боли в этот момент адские, он тоже обречен. Ну и есть люди, на которых уже лежит печать смерти. Я не знаю, как тебе объяснить, тут помогает дар. Я вижу у них словно черное облачко над лицом. Оно постепенно всасывается через нос или рот. Они его не видят, но чувствуют. И обычно сами просят помочь им безболезненно уйти. В любом случае, если сомневаешься, лучше не делать. Твое тело — это радар. Чем большему числу людей поможешь, тем лучше будешь чувствовать. Это только с опытом приходит». «А что, если у меня не получится, мам?» «Что именно?» «Ну, чувствовать людей. Что, если я не смогу стать лекарем, как ты? Это же по крови передается, а меня другая женщина родила». Он грустно вздохнул. «Не получиться может только, если ты не будешь от души стараться и всего себя отдавать ремеслу. Матушка Великая Пряха благословляет тех, кто душой болеет за свое дело и трудится, не покладая рук». Хельга перевела дыхание и продолжила. «Лекарское дело, да, завязано на крови, но не только на ней. Хоть родила тебя другая женщина, но молоком вскормила я. Душу в тебя тоже я вложила. Любовь и материнское благословение тоже я тебе даю и буду это делать, пока дышу. Значит, все у тебя получится, если захочешь, и будешь добиваться желаемого». «Мам, я помню, что ты не очень любишь об этом рассказывать, но, пожалуйста, расскажи еще раз, как ты стала моей мамой?» Той ночью Хельга остановилась переночевать в доме семьи кузнеца. Отужинав с радушными хозяевами, она рано легла в постель, но сон не шел. Хельга все вспоминала видение: заваленную телегу, женщину в испачканной кровью юбке, снег вокруг. «Ох, великая пряха, направь меня, если я могу чем-то помочь, вразуми на то, чего ты от меня ждешь». Хельга молилась и сама не заметила, как уснула. Ночью землю укрыла снежным одеялом. Попрощавшись с хозяевами на рассвете, Хельга вышла за околицу. Внутри было стойкое ощущение — сегодня. Она не понимала, что именно должно произойти сегодня, но чувствовала, что что-то очень важное. Когда холодное солнце показалось над макушками деревьев, Хельга вышла из леса на проселок. Дорога велась по полю, за которым вдалеке виднелась роща и замок Корбу на холме. Травница узнала место, место из ее видения. Сердце застучало быстрее. Где-то впереди должна быть опрокинутая телега. Женщина привычно взяла себя в руки и зашагала быстрее. Вдруг всем нутром почувствовала опасность. Увидев телегу, она побежала. и еле успела схватить руку, опускавшую нож прямо в младенца. Ей даже не потребовалось особых сил. Рука тут же обмякла, а девушка потеряла сознание. Кожа младенца покрылась синей сеткой вен. Местами на нем еще была слизь и кровь. Хельга быстро сняла с себя пуховый платок и замотала в него младенца. Когда она, наконец, посмотрела на его личико, ее сердце взорвалось потоком любви. Она прикоснулась губами к его лобику и почувствовала, как ее грудь тяжелеет. Сначала она даже не поняла. Лишь когда около левого соска стало мокро, ее глаза расширились от удивления. Продолжая одной рукой держать младенца, второй она забралась сверху под рубаху и поняла, что из ее груди сочится молоко. Древнейший инстинкт заставил ее изогнуться так, чтобы оголить грудь, и, придерживая ее правой рукой, она поднесла сосок к губам малыша и надавила на них. Он рефлекторно открыл ротик и, захватив грудь, начал сосать. Сперва слабо, но постепенно все интенсивнее и интенсивнее. Кожа на его лице стала розоветь, и Хельга почувствовала, как согревается его тельце. Она смотрела во все глаза и не могла поверить, что кормит младенца грудным молоком. Вдруг он резко отвернулся от груди и моментально уснул. Хельга спрятала грудь и тут, наконец, вспомнила про мать ребенка. Повернулась к ней. Дыхание было слабое. Губы приобретали лиловый оттенок. И срочно нужна была помощь. Вглядевшись в лицо роженицы, знахарка ее вспомнила. Это была та самая девчонка, которая приходила к ней 7 лун назад и хотела избавиться от дитя насилия. От ее, Хельги, дитя. Травница растерялась. Первый раз в жизни не знала, что делать. До жилья далеко. Пока она приведет помощь, девушка может помереть. И показываться с младенцем на людях, привлекая их к спасению роженицы, значит лишиться новоприобретенного материнства. А Хельга теперь на все была готова, чтобы сохранить себе малыша. И она решила сделать то, чего никогда не делала. Отдать часть своей силы Ингрид, чтобы та смогла продержаться до прихода помощи. А вот придет ли помощь и успеет ли она вовремя? «Матушка Великая Пряха, я знаю, это твое благословение. Знаю, что ты послала мне сыночка, наполнив мою грудь молоком для него. И то, что сегодня я оказалась здесь в нужное время, тоже твое провидение. Пожалуйста, Великая Мать, благослови эту девушку. Она сама еще дитя, помоги ей выжить. Сплети нити ее жизни, приведи к ней помощь. Ведь я не могу разорваться на части. Мне сейчас нужно сохранить и вырастить это дитя». Продолжая держать одной рукой младенца, Хельга положила свободную ладонь на грудь Ингрид и расфокусировала взгляд. Тело девушки светилось ярко-красным, признак приближающейся смерти. В области живота свечение переходило в коричневый, появляющийся обычно на местах глубоких ран. И только в голове, там, где живет воля, сохранялся здоровый золотистый свет. Хельга кивнула сама себе, сконцентрировалась на внутреннем свете. Она направила его сначала к ладони, а потом через нее и в тело девушки. Повела этот поток к животу, стараясь им разбавить, а затем и растворить коричневое свечение. Когда коричневый постепенно светлее превратился в оранжевый, Хельга убрала руку. Закружилась голова. Чуть посидев с закрытыми глазами и придя в себя, Хельга посмотрела на девушку. Теперь ее свечение было не ярко-красным, а бледно-розовым. Область матки — оранжевой. Уже лучше. Ольга подошла к голове и положила ладонь на лоб. Мысленно захватив золотой свет самой Ингрид, она потянула его вниз, омыла им сердце, затем легкие и печень. Общее свечение приобрело оранжевый оттенок. Хельга выдохнула. У девушки теперь есть время, а это шанс на жизнь. Знахарка закрыла глаза и просканировала себя. Прежде здоровый ярко-желтый ее свет потускнел и приобрел местами оранжевые всполохи. Это значило истощение. Пока их было немного, не смертельно, но лечить энергиями Хельге теперь было нельзя. Теперь любое ее вливание света в другого будет отнимать ее уже физическое здоровье. Хельга вздохнула. «Это моя плата за то, чтобы быть матерью». Продолжая держать младенца в одной руке, она встала и свободной рукой начала собирать сено. Часть его вывалилась из телеги, а часть еще оставалась внутри. Она укрывала сеном девушку, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Убедившись, что сделала все, что могла, Хельга внимательно посмотрела на наследника рода Корбу, крепче прижала его к себе и, поднявшись, пошла в сторону дома. «Великая матушка, благодарю тебя за это чудо, за чудо стать матерью этого младенца. Я воспитаю своего сына во славу и благодарность тебе». «Я нашла опрокинутую телегу», — в который раз рассказывала эту историю сыну Хельга. «Твоя мама умирала, еле успев выпустить тебя на этот свет. Когда я взяла тебя на руки, великая матушка Пряха наполнила мою грудь молоком, чтобы ты смог выжить. С первого взгляда, с первого прикосновения я знала, ты мой сын. Пусть не я тебя выносила, но я тебя выкормила, вырастила и буду любить тебя всегда». Хельга крепко обняла мальчика. Уткнувшись в ее плечо, вдохнув родной запах, Альгерд ощутил тепло, уютно его согревающее. Рядом с мамой он всегда успокаивался и не чувствовал тревоги. Но если приходилось долго бывать вдали от нее, как, например, когда она уходила к лежачим больным на день-другой, тревога липкими серыми лапами расползалась по телу. В такие моменты он молился, как учила его мама. «Матушка, великая Пряха, пошли мне защиту». И это всегда помогало. Глава